«Теперь будет твоя госпожа Прасковья Семеновна, целуй ручку». Кровь отхлынула в голову Маши. Так и отшатнула ее. Буластиха улыбалась ей, жуя семгу маслянистым ртом, и протягивала тяжеловесную, мясистую в кольцах лапу. «Целуй, скорее целуй!» – послышался за спиной Маши быстрый, трепетный шепот взволнованной Адели. Маша, едва соображая, что с ней сделали, что она сама делает, нагнулась к протянутой руке. «Испужалась», — сказала Буластова с той же торжествующей и жеманной улыбкой, голосом сдобным, звонким и певучим, как у Охтенки. «А вы не пужайтесь. У меня вам, душечка, будет очень, но как прекрасно. Бумажонки и причиндалы ейные у вас, Аделечка, будут», — обратилась она к Аделе. «Ключи дайте», — крикнула грубо та на беспомощную Полину Кондратьевну. Старуха, молча трясущейся рукой, вынула из сумочки на поясе связку ключей. «Пожалуйте, примите», – отрывисто и мрачно обратилась Адель к Буластовой. «Федосия Гавриловна», – хозяйски приказала Буластова одной гостье, высокой и плечистой, бабе-гренадеру, угрюмой с виду и даже не без усов. «Сядь, голубушка, рядом с барышней, возьми ее за ручку, покуда мы не вернемся». «Не отнимем ее у вас», – обиделась Адель. «Что это вы праве, Прасковья Семеновна?» Та возражала уже на ходу. «Ах, милая, как вы могли подумать? Разве я от вас надеюсь? А бывает, что бегают. Куда от нас бежать? Ей бежать совсем некуда». «Конечное дело, что некуда. Да ведь глупы они, девки, соображения не имеют. Мало ли, что им в фантазию вступит. Дом же у вас огромаднейший, имеет многие выходы, богатейшее помещение. Выскочит барышня на улицу, возись с нею. Другие тоже случается, стекла бьют, скандалы делают». «Не таковская». «Ах, не скажите! Ах, ангел мой! И очень вы мне этого не говорите! Ни одна девушка сама характера своего не знает, и чего вы можете от нее с большой внезапностью ожидать, этого вы наперед знать никак не в своем состоянии». Баба-гренадер исполнила повеление хозяйки в точности и для верности даже обняла Машу за талию, так что, сидя с ней плечом к плечу, перепуганная, ошалевшая девушка чувствовала себя в железном обруче. И вдруг она вихрем в голове вспомнила все страшные толки, все грязные сплетни, все возмутительные слухи, что доходили на Сергиевскую, об Уластихином доме вообще, а в особенности об этой вот Федосе Гавриловне, которая теперь заключила ее в живые оковы и дышит на нее винным паром. И жутко ей стало до озноба и стука зубного. Вот когда душенька-то совсем пропала, волокут черти в ад. Рюлина смотрела на Машу, качала головой и говорила: «Уж извини, Марья, никогда я не думала так с тобой расстаться, но, видно, такая твоя судьба. Жаль мне тебя отдавать, ужасно жаль. Не будет у меня другой такой слуги. Бить меня некому, старую дуру». «Зачем вы меня продали?» – Полина Кондратьевна, – зарыдала девушка. Старуха сконфузилась и ничего не отвечала, только развела руками. «Они вас не продали», – толсто кашлянув сказала басом баба-гренадер. «Мы вас в карты выиграли». Гости захохотали. Маша обомлела. Этакой подлости над собой она уже никак не ожидала и сразу не могла даже охватить ее умом. Уставилась молча на генеральшу дикими глазами, но Рюлина под ее непонимающим взглядом лишь посидела вся в лице и еще глубже осунулась в своем кресле. В карете, увозившей Машу навсегда от Рюлиной, между двух мощных телохранительниц, Буластова опять повторила: «Не пужайтесь, убедительно вас прошу. Ежели вы будете против меня рассудительны и аккуратны, как в раю проживете, неприятностей от меня не узнаете. Я вас, Марья Ивановна, очень ценю. Я за вас, вот как вы есть, в одних шубке-платьишке, без всякого приданого, на 19 000 шла. Как бы вышла не моя карта, я должна была платить 19 000. А после того вас очень можно сберегать. Вы не пужайтесь». Не помню, кто из критиков Марьи Лусьевой в первом ее издании усомнился в правдоподобии этой сцены проигрыша живого товара в карты. Между тем, этот случай обыкновенный и даже частый. Правда, больше на низах проституции, где хозяйки вообще смотрят на своих кабальниц как на живой, именовый или денежный знак. Факт же проигрыша, так сказать, примадонны шикарного заведения я взял вот из какого происшествия. В начале 80-х годов один из самых блестящих молодых людей тогдашней Москвы, студент-химик Крытычев, без ума, без памяти влюбился в красавицу-проститутку Зину Косую, закабаленную пресловутым публичным домом Стоецкой. Картычев был человек очень состоятельный, однако хозяйка заведения, заметив, что он влюблен серьезно, заломила с него за Зину такой огромный выкуп, что Картычев спасовал не под силу. Промышленница эта, к слову отметить, сама женщина еще молодая, красивая и даже изящная, была лютая картежница. Вот Картычев и известный драматический актер Горев и взманули ее на крупную игру. Сначала Картычев был в сильном проигрыше, но у жадной бандорши разгорелись глаза на большее. Она не забастовала вовремя, счастье ей изменило, и Картычев пошел ее крушить. В несколько минут она продула 18 тысяч рублей, отсюда я и взял цену Марьи Лусьевой, струсила и запросила пардона. Картычев объявил, что готов ей простить проигрыш, но пожалуйте Зину. На том и сошлись. Сожительство Картычева с выкупленной таким образом Зиной продолжалось несколько лет. Это была всей Москве известная, замечательно красивая картинная пара. Однако и этот романтический союз осужден был однажды лопнуть, и, кажется, по вине Елены Николаевны, настоящее имя косой Зины. Не знаю, что с ней потом сталось, едва ли не возвратилась к прежней профессии, по которой, живя с Картычевым, довольно прозрачно скучала. Картычев вскоре женился на молодой драматической актрисе, сестре одной из самых ярких звезд русского театра, замечательной красавице великорусского типа, но и в сотую долю не так даровитой, как сестра. Брак этот тоже оказался непрочным, супруги разошлись, а затем по разрыве оба были как-то очень быстро загублены туберкулезом, что очень изумило Москву, потому что, казалось бы, на вид как мужу, так и жене своего богатырского здоровья во 100 лет не изжить».